Заявление. Офелия протянула свою чашку Арчибальду. Налив ей чаю, он сел напротив нее, улыбаясь весело и беспечно, что показалось девушке несколько неуместным. «У вас работает телефон?» — спросила она, помешивая сахар в чашке. Арчибальд опустил руку в свой бездонный цилиндр и вынул оттуда телефонную трубку. Шнур был отрезан. «Похоже, здесь поработали чьи-то ножницы», — расхохотался он. Офелия не разделяла его веселье. Перерезанный шнур — это дополнительные сложности, как нерастворимый сахар. Она безуспешно мешала его чайной ложкой, он так и не растаял. Может, из-за того, что в ее чашке было полно песка. «Надеюсь, вы захватили монокль», — сказал Арчибальд, небрежно облокотясь на стол. «Начинается дождь». Офелия тоже взглянула в окно. С неба метеоритным дождем падали матрасы. Девушка поднесла чашку с песком ко рту, чтобы смочить губы. Ощущение было очень странное, но она не могла выразить его словами. «Вы поменяли интерьер?» Офелия только сейчас заметила, что в комнате нет ни стен, ни пола. Стол, за которым они сидели, парил высоко в небе, а далеко внизу был виден старинный город. Девушка надеялась, что падающие матрасы никому не причинят вреда. «Это идея славной старушки Хильдегард», — объяснил Арчибальд, подсыпая песку в чашку Офелии. «Она все перекроила в памяти». «Вы хотите сказать, по памяти?» «Нет, именно в памяти. Память — материя гораздо более прочная, чем вы думаете». «Это зависит от того, чья память», — заметила Офелия с профессиональным апломбом. «Память Торна или Фарука?» Арчибальд перегнулся через стол и хлопнул ее цилиндром по голове. «Ваша маленькая зануда!» Потеряв равновесие, Офелия упала на спину. Все куда-то исчезло. Арчибальд, стол, матрасы, старинный город. Она стояла в ночной рубашке перед зеркалом в своей детской на аниме. Ее отражение шевелило губами. Она прочла по ним: «Освободи меня!» Офелия проснулась от сумасшедшего сердцебиения. Однажды она выпала на ходу из трамвая, очнувшись в больнице, испытала неописуемую смесь боли и стыда. Но это мало походило на то, что она чувствовала сейчас. У нее болело все — голова, горло, спина, живот, руки, колени. Но не сохранилось ни малейшего воспоминания о том, что же с ней произошло. Не отрывая головы от подушки, Офелия обвела близоруким взглядом комнату. Она была залита оранжевым светом, который пробивался в щели между ставнями. Море снаружи грохотало, как вулкан, да и воздух был насыщен запахом местной сернистой воды. Офелия поняла, что находится в отеле, в своем номере. Стараясь не двигать головой, она посмотрела на дверь. Та была приоткрыта, и ей показалось, что она слышит голос Торна, доносящийся откуда-то с нижних этажей, такой же далекий и глухой, как шум моря. «Проснулась?» Офелия скосила глаза в противоположную сторону и смутно различила худощавую фигуру человека, который сидел на краешке стула рядом с ее большой кроватью. Узнав отца, она улыбнулась. Он был не из тех, кого называют назойливыми родственниками, никогда не задавал нескромных вопросов и очень робел, если ему приходилось вмешиваться в личную жизнь дочерей. Однако стоило им заболеть или набить шишку, как он от них не отходил. Офелия попыталась заговорить, и, наконец, ей удалось произнести более или менее членораздельно: «Ты ведь тоже умел проходить сквозь зеркала, папа». Отец смущенно почесал лысину. «В юности я действительно несколько раз проходил через зеркальные дверцы шкафа, но у меня не было таких способностей, как у тебя». «А почему ты перестал? Ты никогда мне не рассказывал». «Ну, не то чтобы я так решил», — застенчиво прошептал он. «Скорее, как бы объяснить, я стал иначе на это смотреть. Мы вырастаем, потом стареем, и в один прекрасный день ссоримся со своим зеркалом». Офелия перевела взгляд на потолок и погладила шарф, который лениво просыпался под ее пальцами. В молчании она прислушивалась к далекому голосу Торна, к его низкому и монотонному тембру, но не могла разобрать ни слова. Интересно, с кем он мог разговаривать таким тоном? «Недавно я несколько раз застревала в зеркалах», — призналась Офелия. «Наверное, ты удивишься, но эти неудачи напомнили мне мой первый опыт. Вернее, то, что тогда со мной произошло. Как будто, войдя в зеркало, я позволила кому-то из него выйти. Но ведь это невозможно, да? У проходящего сквозь зеркало нет власти провести с собой живое существо, даже если оно сильно захочет. Правда?» Офелия смутно увидела, как отец покачал головой. «Той ночью мы обнаружили только тебя. Вернее, твои половины, застрявшие в разных зеркалах. Ну и этого было достаточно». Он поскреб лысину и, с минуту поколебавшись, наклонился над кроватью. «Скажи, дочка, господин Торн плохо с тобой обращается?» «Торн?» — удивилась Офелия. «Когда он привез тебя в отель, выглядело ты неважно. Он ничего нам не объяснил. Знаешь, ваш брак... Если ты захочешь, мы с твоей матерью сделаем все, чтобы его отменили. Настоятельницы рассердятся, конечно», — прибавил он боязливо, — «но мы, в общем, мы рассердим их вместе». Преодолевая боль, Офелия кое-как села на постели и тут увидела вокруг себя невероятную путаницу рук, ног, ночных рубашек и пижам, принадлежавших Гектору, Думитиле, Беатрисе и Леоноре. У Офелии гудело в голове, но она постепенно приходила в себя. Если брат и сестры решили спать рядом с ней, значит, они очень волновались за нее, и давняя неудача с зеркалом отступила на второй план. «Что я здесь делаю, папа? И с кем это Торн сейчас разговаривает?» «Так ты ничего не помнишь?» И отец протянул ей очки, как будто они могли вернуть память. Как ни странно, это помогло. Едва она увидела собственный шарф, его спущенные петли и залоснившуюся бахрому, она сразу все вспомнила. Несмотря на яростные протесты своего тела, Офелия встала с кровати и надела платье прямо поверх ночной рубашки. «Тебе надо отдыхать», — осторожно заметил отец. «Уже поздно. Поговорим завтра утром». Теперь Офелия ясно увидела, как он встревожен. Ей хотелось его успокоить, но сейчас она сама была слишком расстроена. Каминные часы показывали 3 часа ночи. «Этого не могло быть», — Фарук дал ей время до полуночи, чтобы найти пропавших, чтобы найти Арчибальда. Как же Торн посмел оставить ее спать? Она накинула на шею шарф и схватила ботинки. «Я и так слишком много отдыхала». Девушка опрометью выбежала из комнаты, миновав Ринара, дежурившего перед ее дверью. Он стоял как бдительный часовой с черным моноклем в одном глазу. Неужели он охранял ее? Офелии надо было многое сказать Ринару, но он приложил палец ко рту. Голос Торна на лестничной клетке звучал словно раскаты грома. «Представительство в Совете Министров должно быть пропорционально численности каждого клана. В настоящее время Совет насчитывает 5 депутатов от клана Миражей, 3 депутатов от клана Паутины и 1 депутата от Отверженных. Клан Драконов со смертью господина Владимира потерял своего единственного депутата. Эти цифры не отражают социальных реалий Ковчега и способствуют монополизации...» Озадаченная Офелия шла на голос Торна, переходя с одной лестницы на другую, из одного коридора в другой. Отец бережно поддерживал ее под руку, опасаясь, что она снова потеряет сознание. «Провожу-ка я вас!» — проворчал Ринар у нее за спиной. — Папье-маше может вернуться, чтобы довершить свое грязное дело. У меня только 1 монокль, чтобы вас охранять. — Это Гаэль вам его дала? — спросила Офелия. — Где она сама? — Улетела на дирижабле. У нее дела. Офелия посмотрела на Ринара. Он был не на шутку расстроен. — Вы сердитесь на нее за то, что она оказалась той, кто она есть? «Нет», — проворчал Ринар, — «я сержусь на нее за то, что она это от меня скрыла. «Аристократка! Сами понимаете, куда мне до нее?» Отец Офелия озадаченно почесывал лысину. Истории с моноклем, папье-маше и аристократами были ему абсолютно непонятны. Они спустились на первый этаж и вышли в просторный холл. Несмотря на поздний час, там было полно народу. Все взрослые члены семьи Офелии и часть служащих отеля собрались около большого радиоприемника и приглушенно перешептывались. Анимисты были так возбуждены, что заразили все предметы вокруг. Ковры дрожали, стулья отбивали чечетку, а рекламные стойки сбрасывали на пол туристические проспекты. Офелия почти не удивилась, увидев здесь Беренильду. Та сидела в бархатном кресле с младенцем на руках, свежая, как роза. Словно это не она родила всего несколько часов назад. Девушка искала глазами Торна, пока не поняла, что его голос звучит из огромных динамиков радиоприемника. «И это привело к нынешнему дефициту наших продовольственных запасов. Факты таковы. Межсемейная роза ветров упразднена, а импорт продуктов воздушным путем вызовет их удорожание. Пожалуйста, раздайте эти материалы по экземпляру на человека». Послышался шорох бумаги, поднялся гул нетерпения и в динамиках, и в холле отеля, но Торн невозмутимо продолжал. «Как свидетельствуют документы, которые вам розданы, обменный курс нашей валюты упал до минимума. Мы должны рассчитывать только на собственные ресурсы. Интенсивное рыболовство в последние годы истощило наши озера. Скоро начнется охотничий сезон, а должность обер-егермейстера по-прежнему вакантна, поскольку отверженные опытные охотники...» «Да он совсем спятил! Когда уже он сделает свое идиотское заявление?» — раздраженно воскликнул крестный, ударив ладонью по радиоприемнику. «Какое заявление?» — спросила Офелия. Все дружно повернулись к ней. Наступило неловкое молчание, девушка подумала, что родных, должно быть, шокировали ее синяки, всклокоченные волосы, дырявый шарф, торчащие из-под платья ночная рубашка и ботинки, которые она держала в руке. Первой опомнилась тетушка Розелина. Она усадила племянницу на стул и сунула ей кусок хлеба. «Ты пропускаешь обеды, не ночуешь дома, стала раздражительной, и после этого удивляешься, что падаешь в обморок. Тебе нужна целая армия крестных, девочка моя!» В мгновение ока все родственники, окружавшие приемник, собрались вокруг Офелии. Бабушки принесли пальто. Муж Агаты протянул ей стакан с ликером из кленового сиропа, а дядья, тетки и кузены забросали девушку вопросами, которых она не слышала. Агата осторожно коснулась кончиком пальца ее спутанных, словно водоросли волос, и вздохнула: «Ох, сестренка, вид у тебя просто ужасный!» Мать раздвинула толпу родственников своим широким кринолином и встала перед Офелией. «Жуй как следует!» «И рассказывай!» — потребовала она. «Господин Торн сообщил тебе что-нибудь важное?» Офелия с усилием проглотила хлеб и укоризненно взглянула на радиоприемник. Голос, несущийся из динамиков, долго и нудно перечислял какие-то параграфы, и девушка злилась на него, как будто это был Торн собственной персоной. «Мне достаточно вывести вас из уравнения. Вот единственное признание, которым этот человек ее удостоил, и, кажется, он уже осуществил свое намерение». «Ничего», — ответила Офелия ко всеобщему разочарованию. «А что случилось?» «Мы слушаем прямую трансляцию из Небограда, где сейчас проходит съезд семейных штатов», — отозвалась Беренильда из своего кресла. В начале съезда Торн сообщил, что после выступления в защиту отверженных сделает заявление. «Заявление личного характера», — уточнила Беренильда, поглаживая пальцем щечку спящего младенца. «Вы уверены, что он ничего не сказал вам, дитя мое?» У Офелии замерло сердце. «Может быть, он имел в виду пропавших?» «Вот это меня интересует еще меньше, чем прошлогодний снег!» — раздраженно воскликнула мать, воздев глаза к потолку. «Посмотри на себя, в каком ты состоянии! Вся в синяках с головы до ног! Рено рассказал нам, как на тебя напали из-за господина Торна!» Ренар смущенно вертел в руках монокль. «При всем уважении, я не говорил, что из-за господина Торна. Торн здесь ни при чем», — подтвердила Офелия. У крестного яростно встопорщились усы. Он схватил за спинку стул, на котором сидела Офелия, и с неожиданной для своего возраста силой повернул его к докладчице. «Взгляните-ка на ее лицо! Вы здесь, чтобы докладывать, да? Вот и доложите это настоятельницам!» Докладчица, сидевшая рядом с приемником, промолчала. Сейчас она выглядела очень смущенной. Флюгер журавля на ее шляпе беспорядочно вращался, ни на ком не останавливаясь, что свидетельствовало о его замешательстве. «Моя дочь была совершенно здорова, когда я доверила ее господину Торну», — подхватила мать Офелии, возмущенно тыкая пальцем в сторону приемника. «Этот низкий человек вернул мне ее избитую и, как ни в чем не бывало, уехал по своим делам». «Съезд семейных штатов отнюдь не свои дела, мадам Софи», — возразила Беренильда. «Он созывается один раз в 15 лет, и каждый вопрос, который на нем обсуждают, необычайно важен. Мой племянник в качестве интенданта участвует в нем впервые. Это очень большая ответственность, и я заранее вам признательна за понимание». Голос Торна неутомимо продолжал. «Что касается невидимок и некоторых других категорий отверженных, то все давно признали их полезность для общества. Если мы обратимся к тексту закона о реабилитации, к статье 16, пункт 4,